Глава 11. Разговоры. Татьяна с Ольгой уединились в комнате в доме герцога Стоука. Как бы Стивену не хотелось отпускать от себя девушку, но нужно было поговорить с князем. Скрипя сердцем, провожал девушек взглядом и потом сам скрылся в кабинете. А Татьяна сразу набросилась на княжну с вопросами, как только они остались одни. «Все, Оля, рассказывай!» Нетерпение Таня уселась на кровать, и княжна, заперев дверь, присоединилась к ней. — Прости, я должна была прийти еще вчера и все тебе рассказать, но меня задержали обстоятельства. — Ольга, я это уже слышала, давай по делу! — перебила ее Таня, а то она так и не начнет рассказ, действенно ее интересующий. — Хорошо. Стивен не знает всю правду о тебе, и если ты сама не захочешь ему рассказать, он и не узнает никогда. Таня удивленно распахнула широко глаза, пока не до конца понимая. «Бабушка герцога договорилась с моим отцом, чтобы мы всем сообщили, что ты моя кузина, а значит, тоже княжна. Стоук знает только о нашей подмене, но не о твоем низком происхождении. Похоже, ты сильно понравилась старухе, раз она решила, несмотря ни на что, сделать из тебя герцогиню». Татьяна пребывала в шоке и не могла поверить в такое счастье. Высокий статус в обществе ей не нужен был, она никогда к этому не стремилась. А вот то, что не придется расставаться со Стивеном, очень радовало, так как она сильно в него влюбилась и только с ним была счастлива по-настоящему. Девушка улыбнулась и расплакалась, но не верилась ей во все происходящее. «В общем, всю вину за спектакль я взяла на себя, так что герцог на тебя не сердится и готов жениться», — продолжила Ольга, видя, что собеседница говорить не собирается. «Эй, вернись с небес на землю! Это еще не все новости!» «Да?» — удивилась Таня. Ольга улыбнулась и покраснела. «Это что-то новенькое, она смущается. Я вчера встретила своего незнакомца, поэтому не пришла к тебе. Он меня задержал». Таня очнулась от мечтаний и внимательно посмотрела на княжну. «Я надеюсь, в этот раз вы познакомились? Кто он? И что здесь делает?» «В этот раз познакомились», — засмеялась Ольга и, прикрыв глаза, вспомнила вчерашний вечер. Оля после разговора с герцогиней и по ее наказу направилась к Тане, чтобы предупредить об их плане. Но в гостиной, через которую лежал ее путь к выходу, она увидела его. Точно узнала. Сердце забилось чаще, и ладони вспотели. Она сильно волновалась. Мужчина стоял явно ошарашенный и смотрел на нее. Он тоже узнал и также был поражен этой встрече. «Добрый вечер. Давно не виделись», — хихикнула княжна. Вела себя как дурочка, что обычно ей было не свойственно. «Добрый вечер», — ответил незнакомец. Ох, этот голос! Он сводил ее с ума и часто снился по ночам. Но сейчас мужчина здесь, живой, настоящий. И чтобы удостовериться, что это точно не сон, Ольга подошла к нему и ущипнула за руку. «Ой, что ты делаешь?» — не понял он. «Проверяю, настоящий ты или это сон?» Немного смутившись, ответила девушка. «Может, мы все же познакомимся?» «Непременно», — произнес он, огляделся по сторонам и, схватив девушку в охапку, затащил ее в ближайшее помещение, которым оказалась малая гостиная голубого цвета. «Что ты делаешь?» — возмутилась Ольга, только когда он поставил ее на пол. «Предпочитаю общаться без свидетелей», — и закрыл дверь на замок. А дальше, долго не думая, припал к губам девушки, не дав ей и слова сказать. Вдоволь нацеловавшись, Оля все же оттолкнула мужчину от себя, ведь она до сих пор не знает, кто он и что тут делает. Раскрасневшаяся от поцелуев и смущения, она скрестила руки на груди, намереваясь допросить джентльмена. «Итак, начнем сначала, как тебя зовут?» «А тебя, красотка?» Он словно хищник двинулся в ее сторону. «Стой!» — крикнула княжна громче, чем ей хотелось бы. А потом сбавила тон. «Сначала поговорим». Он остановился и кивнул. Разрешите представиться, князь Станислав Болотов». Ольга удивленно распахнула глаза. Хотя имя его ей было неизвестно, но он князь, а это много значит. Она мягко улыбнулась. «Княжна Ольга Власова». Представилась она и сделала реверанс, как будто они были на балу. Но реакция Станислава на свое имя ей не понравилась. Он как-то окаменел, а потом поморщился. «Что такое?» «Так, значит, это ты выходишь замуж за герцога Стоука, и я приехал на твою свадьбу?» «Вот дела!» «Ты приехал на мою свадьбу?» — эхом повторила девушка. «Как ты вообще тут оказался?» Мужчина уселся на диванчик и, тяжело вздохнув, начал свой рассказ. «Когда мы встретились той ночью, я как раз ехал к князю Власову. По поручению моего отца уладить с ним дела. Так получилось, что твой батюшка собирался отбывать на твою свадьбу и решать проблемы не желал. Зато пригласил меня отправиться с ним, а по дороге обговорить все. Я и поехал, так и оказался здесь». Вот уж не думал, что приеду на свадьбу девушки, которая мне так понравилась. Ольга стояла, не шелохнувшись, слушая его рассказ. И последние его слова ее просто поразили. Она ему нравится. Поэтому улыбка появилась на лице против ее воли. Княжна подошла к Станиславу и, присев рядом, взяла его руку в свои ладони. Он удивленно взглянул на нее. «Ты тоже мне нравишься. Я даже, наверное, влюбилась в тебя», — произнесла она, при этом жутко смущаясь и краснея. «И я не выхожу замуж за герцога». «Нет?» — теперь он смотрел на нее с надеждой. «Я не слышал, чтобы празднование отменили». «Свадьбу никто не отменял, и она состоится, только невеста будет другая. Я так сопротивлялась этому замужеству, что натворила много глупостей. Но главного я добилась. Замуж за герцога не выйду». Теперь князь уже держал в своих руках ее ладони и нежно пожимал их. Забыв обо всем на свете, они решили любить друг друга в небольшой гостиной голубого цвета, а ложе им послужил небольшой диванчик. Но самое главное, их никто не потревожил. Ольга открыла глаза, приходя в себя, а Таня довольно улыбалась. Она не злилась на княжну и даже была благодарна, что подговорила ее поменяться местами. Ведь благодаря этому они обе нашли свое счастье. Стивен сидел в своем кабинете за столом. Он был очень напряжен. Напротив него разместился князь Власов. Они не виделись несколько лет. Один из них постарел, второй, наоборот, только возмужал. «Итак, я уже в курсе, что вместо вашей дочери я провел 2 недели с ее кузиной. И сразу признаюсь честно, она мне нравится». «Погодите, друг мой, дайте мне слово. Герцогиня меня уже просветила в проблемы, в которые всех ввела Ольга. И я теперь не могу настаивать на свадьбе, как мы ранее договаривались. Я освобождаю вас от данного мне слова, и вы спокойно можете жениться на Татьяне, если того желаете». Стивен лучезарно улыбнулся, радуясь такому раскладу. А князь продолжил. «А раз я являюсь ближайшим родственником Татьяны, то даю свое благословение на ваш брак». «Спасибо», — только и смог сказать герцог от счастья. И как бы ни хотелось князю его обманывать, он дал слово герцогине и должен его сдержать. «Пусть сами тут разбираются. Ему же опять нужно думать, как дочь пристроить. Я, наверное, пойду к невесте. Нам многое нужно обсудить в связи с открывшимися фактами. Беги, беги. Вижу же, что сидеть на месте спокойно не можешь», — усмехнулся князь. «А мне компанию составит ваша бабушка». «Она здесь? А куда без нее?» Стоук поклонился и ушел. Ему не терпелось поговорить с Таней, а больше всего, конечно, обнять и поцеловать. Стивен постучал в комнату своей невесты и услыхал женский смех. Потом раздались шаги, и дверь распахнулась. На пороге стояла Ольга и мило улыбалась. «Все, я ухожу, не буду вам мешать. и, хихикнув еще раз, удалилась, пропуская герцога в покое. Таня чувствовала себя виноватой, поэтому не смотрела на Стивена, а опустила взгляд в пол. «Нам нужно поговорить», — тихо произнес он, глядя на девушку. Она же на него не посмотрела, а просто кивнула. «Из-за всей этой неразберихи мы же не будем отменять свадьбу?» — спросил с надеждой. Татьяна взглянула на мужчину и улыбнулась, радуясь, что он все же хочет на ней жениться. «Не будем», — промолвила она и встала с кровати, на которой сидела. Сделала шаг в сторону Стивена, он также сделал шажок к ней навстречу. «Тем более твой дядюшка дал благословение на наш брак». Улыбка сползла с лица девушки. Опять это чувство вины. Она его обманывает, и князь вовсе ей никакой не дядюшка. Она решает, сказать или нет правду. Ведь счастье так близко, только протяни руку, но сама может лишить себя этой радости, сказав одно слово. Нет уж, долго его искала, чтобы взять и так просто потерять. Поэтому, запихнув ненужные мысли подальше, она снова лучезарно улыбнулась и, шагнув вперед, оказалась в нежных объятиях герцога. Они целовались так страстно и долго, как будто не виделись год. «Уже завтра ты официально станешь моей женой, и я тебя никуда не отпущу», — прошептал Стивен ей на ухо. «А я никуда больше и не уйду», — также шепотом и улыбаясь произнесла Таня. «Можно я останусь ночевать у тебя? Наглости герцогу не занимать. И как бы самой девушке этого не хотелось, нужно было хотя бы перед свадьбой соблюсти обычаи». «Нет, Стивен, это неправильно. Потерпи до завтра. Я обещаю, что ночью не исчезну», — как можно ласковее произнесла она и провела ладонью по его волосам, немного взлохматив прическу. Герцог, обхватив ее за талию, по-прежнему прижимал ее к себе очень близко. Уговорила. «Я побуду еще немного с тобой и уйду». Она усмехнулась его упрямству, но против не была. И он ее снова поцеловал.